После раннего завтрака и еще 25 внушений за кофе он отправился в Сити. Это заседание правления перед экстренным собранием пайщиков было вроде генеральной репетиции. Предстояло выработать детали отчета, и Сомс особенно старался, чтобы была соблюдена безличная форма. Он был категорически против того, чтобы открыть пайщикам, что молодой Баттерфилд рассказал, а Элдерсон написал именно ему, надо просто сказать, один из членов правления. Больше ничего не надо. Разумеется, объяснение давать придется председателю и старшему директору, лорду Фонтеною. Однако Сомс убедился, что правление считает, будто именно ему нужно изложить дело перед собранием. «Никто, — говорили они, — не может сделать это так убедительно и уверенно. Председатель сделает краткое вступление и потом попросит Сомса дать показания обо всем, что ему известно». Лорд Фонтеной настойчиво твердил: «Это ваше дело, мистер Форсайт. Если бы не вы, Элдерсон и по сейчас был бы здесь. С самого начала до самого конца вы все время шли против него, и, черт возьми, лучше бы вы этого не делали. Видите, какие вышли неприятности? Он был большой умник. Мы еще о нем пожалеем. Наш новый директор-распорядитель и в подметке ему не годится. А если он и взял тайком несколько тыщенок? Так ведь брал-то он с ним чуры? Вот старая морская свинка». Сомс едко возразил: «А те четверть миллиона, которые потеряли пайщики ради этих нескольких тыщенок, это, по-вашему, пустяк? Пайщики могли бы получить и прибыль, как в первый год. Кто из нас не ошибается?» Сомс переводил взгляд с лица на лицо. Никто не поддерживал Фонтеноя, но в глазах у всех, кроме разве старого Монта, он прочел озлобление против себя. Как будто на этих лицах было написано: «Ничего у нас не случалось, пока вы не появились в правлении». Да, он нарушил их спокойствие, и за это его не любят. Какая несправедливость! Сомс сказал вызывающе: «Значит, вы предоставляете все дело мне?» «Отлично». Какую линию он собирался проводить и была ли у него в виду какая-либо определенная линия, он и сам не знал. Но после этих слов даже старая морская свинка Фонтеной и тот стал с ним несравненно любезнее. Однако, уходя с собрания, Сомс чувствовал полный упадок сил. Значит, во вторник придется ему стоять у всех на виду. Справившись по телефону о здоровье Флёр, она лежала так, как плохо себя чувствовала, Сомс поехал домой с ощущением, что его предали. Оказывается, все же, что нельзя полагаться на этого француза с его 25 узелками. Как бы он себя хорошо не чувствовал, его дочь, его репутация и, возможно, даже его состояние не зависели от его подсознательного «я». За обедом он молчал, а потом прошел в свою картинную галерею, чтобы все обдумать. Полчаса он простоял у открытого окна наедине с летним вечером, и чем дольше он стоял, тем лучше понимал, что в его жизни все связано одно с другим. Его дочь, да разве не ради нее он заботится о своей репутации и о своем состоянии? Репутация? Какие они дураки, если не видят, что он был осторожен и честен, как только мог? Что ж, тем хуже для них. Его состояние? Да, надо будет на всякий случай теперь же перевести на имя Флёр и ее ребенка еще 50 000. Только бы она благополучно разрешилась. Пора Аннет совсем к ней переехать. Говорят, есть какой-то наркоз. Ей страдать? Да разве можно?